Часть вторая. Глава 13. Они сидели в машине. Вечер дребезжал каплями по капоту, растекался мутноватыми фонарными бликами по лобовому стеклу. За ужином обсуждали Японию и Касудзо, которого он тоже читал в переводе. Поэзию Хокку и Танка вперемешку цитировали Йосана Акико и Басё. Он начинал, она подхватывала, и наоборот. Ей было легко и весело, несмотря ни на что весело. Она помнила и про Данилу, отпросившегося гулять с Никой, которую отпустили всеми правдами и неправдами. Она помнила про Егора, оставшегося рисовать темнобровую гульбахор, пришедшую в гости. Она помнила про Диму, который отписался, что тоже будет поздно. Но смотрела в карие глаза напротив и смеялась. Еда была вкусной, вино терпким, свяжущим послевкусием. Они выпили всего по бокалу, и гроздья далекого испанского винограда согрели ее. Переставляли салфетницы и солонки, трогали края тарелок и пальцы мельтешили рядом-рядом, стремясь дотронуться друг до друга. Легко, случайно, горячо. И усмиряясь не случившимися прикосновениями. А потом сидели в его Мерседесе, она на пассажирском. «Ничего, что вы выпили?» «Всего бокал и...» Он посмотрел на запястье, где стрелки забежали за 10. «Уже больше часа назад, не страшно». Движение ресниц вниз и в сторону. «Марина, нам все-таки нужно поговорить». Легкость в раз улетучилась. Напряжение соткалось плотным, почти ночным небом. «О чем говорить? Вы женаты?» «Да», — он кивнул. «Я замужем?» «Да». «Это какая-то утопия?» «Нет». «Вы меня старше лет на 20?» «На 19». «Все это плохо закончится?» «Нет». «Мне страшно». «Вам плохо?» «Нет». «Да». «Я знаю». Ей хотелось дотронуться до него, но она останавливала себя. Он пожал плечами. «Слушайте, давайте перейдем на «ты», а то...» «Хорошо. Скажи, что мне делать?» «Быть, жить, пройти через это. Я помогу». «Как?» «Буду рядом, если захочешь». «Я боюсь». «Я знаю». «У тебя семья?» «У меня странная семья. И жена не жена, и дочь не дочь». «Это как?» «Долгая история. Как-нибудь расскажу. Но у тебя-то семья настоящая. Я не хочу ничего рушить». «Уже не знаю». «А это как?» «Тоже долгая история». «Тоже расскажешь как-нибудь?» «Не хочу идти домой». «Не хочу тебя отпускать». Дождь все шел и шел, будто заколдованный, и, казалось, не будет ему конца и края. Кривые ручейки сбегали по стеклам. Напряжение ушло, молчание осталось. «Мне нужно ехать». «Я отвезу тебя». «Не надо. Лучше такси». «Как я могу тебе помочь?» Он впервые за долгое время дотронулся до нее, большим пальцем по брови к виску. Горлу подступила пепельная горечь. Вдохнуть, выдохнуть, но получился то ли всхлип, то ли стон. Волевым усилием она попыталась проглотить непрошенные слезы, но они закапали по щекам. «Марина». «Пожалуйста». Ей стало стыдно и захотелось сбежать. Он подвинулся ближе, приобняв ее. Его руки были медленными и теплыми, и она не выдержала, прислонилась к нему мокрой щекой. Тяжелое напряжение этого дня выкатывалось из нее глухими рыданиями. Каменно и черно. Она плакала, чувствуя, как его ладони медленно гладят ее по волосам. Они столкнулись во дворе. Дима пиликнул сигнализацией, закрывая машину, она хлопнула дверцей такси. Воздух влажно подрагивал, насытившись дождем, и низкое небо клубилось сизыми тучами над их головами. «Ты поздно», — он посмотрел на нее без тепла. «Ты тоже». Марина не стала ждать, пока он откроет дверь, приложила магнитный ключ и рванула ручку двери. На лестнице пахло застарелым табаком и кошками. Они молча поднялись на пятый этаж, молча вошли в квартиру. Свет в детской уже не горел, мальчишки спали. Марина даже не стала заходить на кухню, сама она была не голодна, а он пусть ест, что найдет. Дима не заметил ни опухших заплаканных глаз, ни раскрасневшихся щек. Да и бог с ним. Ей вдруг стало все равно. Она села за свой компьютерный стол, щелкнула мышкой, огляделась. Дом перестал быть уютным. Словно треснувший глиняный сосуд, из которого капля по капле вытекла вода. Те же стены, те же вещи. Бабулин комод, часы с маятником, которые заводились ключом. И то, что раньше было для нее милой стариной, теперь казалось обшарпанным и куцем. «Что там с Данькой?» Дмитрий вошел в гостиную вместе с тарелкой, из которой ел и сел в кресло. «Я тебе уже рассказала». Она подняла на него уставшие глаза. «Фрагменты мениска в колене, поэтому и болит. Нужно оперировать, вычищать все». «Когда?» Он стукал вилкой о фарфор, и Марину это раздражало. «Когда будет возможность?» «И когда она будет?» Раздражал его тон, больше походящий на допросный. «Я не знаю». Марина повысила голос. «Когда будет, тогда и будет. Нужно провести дополнительные исследования». «Какие?» Он доел и поставил тарелку на пол. «Мне точно нужно знать, когда именно будет операция, чтобы планировать. Я хочу остаться в городе, но меня могут снова отправить в командировку». «Господи!» Марина поставила локти на стол и опустила в ладони лицо. «Господи Боже!» «Что?» Он не расслышал. «Какой длинный безумный день!» Ей показалось, что утро случилось как минимум неделю назад. Столько событий произошло. И сейчас он неотвратимо врет. Ей хотелось закрыть уши, зажмуриться и оказаться где-то не здесь. «Ты меня слышишь, Марусь?» Кажется, он чуть смягчился. «Мне словно бы постоянно нужно отпрашиваться у тебя. Но я же забочусь о вас. В нашем накопительном фонде снова прибавилось. Видела?» Под накопительным фондом Дима подразумевал шкатулку, в которой у них обычно хранились деньги. «Угу». Она так устала, что силы на то, чтобы спорить, доказывать, да и вообще продолжать разговор, слушая его ложь, совсем закончились. «Я ничего не хочу обсуждать сегодня. Я не знаю, когда будет операция у Дани. И как только узнаю, скажу. Если ты будешь в городе, отлично. Если нет, мы справимся. Возможно, я уже буду на машине к тому времени». «Да? Ты ходила в банк, узнала про кредит? Говорила с Костей?» Он рад был переключиться на обыденную тему. «Дим, я хочу спать», — раздельно сказала Марина и встала. «Пойду в душ». Она подминала подушку, бессильно злясь на то, что не может уснуть, хотя спать хотелось невероятно. И не то, чтобы она думала о чем-то конкретном, просто в голове варилась муторная каша из обрывков мыслей, фраз и дурацких песенок. Звуки вдруг обострились. Она слышала, как Дима ходит на кухне, открывает холодильник, как шумит вода в туалете и шаркают его шлепанцы. Когда он, прокравшись, тихо лег рядом и коснулся ее плеча, она вздрогнула и злобно прошептала: «Не трогай меня!» Утром Марина отписалась лощеному представителю сборной, сообщив о травме Данилы, и позвонила тренеру. Тренер охал-ахал, но сожалел не о Данькином колене, а о том, что ему некого теперь выставлять на длинной дистанции на следующие соревнования. Представитель сборной предсказуемо не ответил ничего. Сам Данила уехал рано с Вероникой в клинику, но неожиданно вернулся через час. «Привет, мой свет!» — Марина вышла в коридор. «Что такое? Мы же с ее отцом договорились, и не должно было». «Это Ника», — из-под лоби посмотрел он. «Она сказала, чтобы я валил к черту». «Ого!» — удивилась Марина. «Что, так и сказала? У вас же вроде все хорошо было». «Угу». Теперь он уже не стремился скрыть хромоту и проковылял в детскую. Открыл дверь, увидел, что Егор на нижнем ярусе еще дрыхнет, и пнул кровать. «Подъем, малой, а то школу свою проспишь». «Эй-эй!» — удивилась Марина. «Что это за малой? Да ты и сам в школу не собираешься?» Данила обернулся. «А зачем?» «Хорош!» — Марина разозлилась. «Марш в школу, к третьему уроку успеешь!» «Неа, не успею!» Он нарочито зевнул. «Тогда к четвертому! И перестань хамить! Этого еще не хватало!» Егор сел в кровати и уставился на старшего. «Ты чего вообще?» «Ничего!» — огрызнулся тот. «Не пойду я в школу, у меня колено болит!» Посмотрел на Марину. «Ну правда, мам!» «Недавно ты говорил, что у тебя вообще не болит». «Было ради чего?» Он сел на стул. «А что, сейчас нет?» Она уперла руки в бока. «Сборная-то все равно накрылась». Он щелкнул мышкой, и экран тускло засветился. «А мне правда больно». Он вальяжно вытянул ноги под столом и демонстративно уставился в экран. «Ну и отлично». Марина впервые не понимала, что делать. Такого Даню она не знала. Да он таким и не был. Ей казалось, что она понимает, как он расстроен, и раньше им всегда удавалось договариваться. Но сейчас она испытывала странное чувство бессилия, смешанное с колючей злостью. Она развернулась и пошла на кухню. Все разваливается на куски. Она задумалась и о Веронике. Вот коза. Такая же будет, как ее мамаша. От березки и осинки не родятся апельсинки, как ни крути. Странно, что мы столько лет со Светой дружили. Хотя близкими подругами все-таки, наверное, нас не назовешь. Марина стояла у окна, пытаясь успокоиться. Деревья весело шелестели майской кроной и клонились от ветра. Парни вяло переругивались за закрытыми дверями. Данила срывался на младшем. Егор, впрочем, не оставался в долгу. Переходный, блин, возраст. Она поставила варить кофе и написала сообщение Вербаху с просьбой назначить дату операции. Успокоившись и посмотрев на ситуацию трезво, она понимала, что Данин случай, конечно, не уникальный и даже не редкий. Как сказал врач, легче, чем у его брата. У Егорки вон винты в колене стоят, а Даниле нужно только фрагменты убрать. Восстановление обещает быть не то чтобы стремительным, но довольно быстрым. Чем скорее, тем лучше. От доктора пришел неожиданно быстрый ответ. Оказалось, что есть случайно освободившееся окно уже в следующую среду 12-го, как раз после праздников. А значит, в понедельник Даниле нужно лечь в больницу, чтобы успеть пройти несложное предоперационное обследование. Меньше, чем через неделю. Она ответила, что, разумеется, им все подходит. «И я жду Егора на консультацию», — напомнил он. «И следом. Предварительно сделайте МРТ». Марина открыла календарь. Точно. Младший был записан на 14 мая. Совсем забыла. Ей вдруг стало неловко перед Егором. Тихость, послушность, легкость в смирении с собственным незавидным положением отодвигали его на второй план. Казалось, что он совсем не амбициозный. Ему не нужно было в сборную, он не хотел стать великим художником и выставляться в галереях, а просто рисовал. И взяли его на временно дистанционное обучение в художке только потому, что он был одним из лучших учеников в классе. Причем, кажется, не прилагал к этому никаких усилий. Иногда Марина заставала его замершим с карандашом в руке. Казалось, что он вообще не здесь, а смотрит далеко вовне или вовнутрь. И когда она спрашивала: «Что ты делаешь?», он отвечал: «Рисую». При этом лист оставался пустым. «Я рисую в голове», — пояснял Егор. А потом действительно быстро и легко, в несколько точных выверенных движений, переносил из воображения на бумагу. Чиркал скетчи на полях тетради, на салфетках, иногда на коленке. Всегда с ним был карандаш и бумажные клочки. Но больше всего он любил акварель. Размытые фоны, полунамеки и четкие штрихи сделанные по высохшему уже листу. Глотая утренний горячий кофе, Марина написала Диме о дате операции и услышала, что пришло ответное СМС. «Привет, ты как? Как себя чувствуешь?» Это писал не Дима, а Семён. Вспомнив, как вчера рыдала у него в руках, она ощутила стеснение и неловкость. Там, в машине, когда она проплакалась, Семён осторожно поднял ее за подбородок, внимательно посмотрел в мокрые глаза и сказал: «Я помогу тебе и буду рядом». Он даже не знал, почему она плачет. Она тоже не знала. «Привет, лучше. Спасибо». Три слова. Сейчас обращение на «ты» было непривычным. «Марина, когда ты сможешь приехать в офис, оформить оставшиеся документы и кредит, если все в силе? Сразу после майских коммерческий директор уйдет в отпуск. Нужна его подпись». Он всегда писал лаконично и по делу. Марина задумалась. «Сегодня?» «Лучше до обеда. Скоро буду». Она улыбнулась, допила кофе и пошла собираться. За последние несколько месяцев она здорово похудела и сама не заметила, как. Ничего для этого не делала специально. Нервы — лучшая диета. Офис консалтинговой группы, в которой она теперь работала, находился на Петроградской и занимал первые два этажа старого дома с завитками и колоннами. Она уже была тут, когда привозила документы, но тогда вечером и в сумерках всего этого архитектурного великолепия было не видно. Марина вошла под высокие своды, украшенные лепниной, и растерялась, не зная, куда идти. «Добрый день!» — ее окликнул седовласый охранник, усами похожий на Будённого. «Вы к кому?» Она подошла. «К Семёну». Забыла и отчество, и фамилию, и едва не сказала «лысый такой симпатичный», монгольские скулы, карие глаза, но вовремя осеклась. «Григорьевичу Толбуту?» — подсказал Будённый и посмотрел подозрительно. «Да-да, к нему». «Подождите». Он снял трубку, набрал несколько цифр и заговорил тихо. Слов было не разобрать, а через минуту сахарно промурлыкал. «Пожалуйста, проходите. Второй этаж, кабинет 211. Семён Григорьевич вас ждет, а на обратном пути заберете уже готовый пропуск. Максим Максимович, очень приятно». Он чуть наклонил голову. «Взаимно», — ответила она. На втором этаже по длинному и довольно узкому коридору туда-сюда сновали люди. Кто-то смотрел на нее и здоровался, кто-то просто проходил мимо, торопясь по своим делам. Она нашла дверь 211-го кабинета, ничем не отличающаяся от ряда остальных, и постучалась. Большой стол с двумя мониторами, увесистый и удобный стул, целая стена застекленных стеллажей, набитых книгами. На окнах простые жалюзи, пара ламп под потолком, одна на столе и странный старый-старый торшер в углу. На столе, изгибающемся буквой «Г», ничего личного. Никаких фотографий в рамках или праздно валяющихся безделушек, только лотки для бумаг и папки. Возле короткой части стояли вплотную четыре небольших стула для посетителей. «Привет». Семён встал. «Проходи». И безотчетно скользнул по ней взглядом. Длинная шея, короткая стрижка. Бирюзовая блузка, вырез лодочкой открывал хрупкие ключицы. Не слишком узкие брюки, чуть закрывающие высокий каблук. Она перехватила его взгляд. Щеки порозовели, а сердце забилось в ускоренном ритме. «Присаживайся». Он указал на ближайшее кресло, взял из верхнего лотка несколько бумаг на скрепке и протянул ей. «Читай внимательно. Это договор на кредит. Там два экземпляра. Условия хорошие». «Тогда зачем читать?» Она автоматически приняла документ. «Я вам верю». Он чуть сморщился. «Мне кажется, мы вчера перешли на «ты». Или сегодня все отменяется?» Марина опустила глаза. «Просто сегодня ты такой важный в кабинете, а я одна из малых сих». «Ты совсем не одна из малых сих. И если бы в кабинете был кто-то еще, то я называл бы тебя на «вы», — спокойно сказал он. «Иначе пойдут сплетни. Все любят судачить. И особенно о начальниках. Мне это совершенно безразлично, но на тебе, как на новом сотруднике, может сказаться». «Понятно». Марина кивнула, подумав, что доводы вполне резонны. Договор действительно нужно читать внимательно. Ей нравилась его серьезность и дотошность, с которой он подходил к делам. «Лучше да. И проверь, пожалуйста, верность паспортных данных». Марина углубилась в чтение, пытаясь уловить смысл витиеватой юридической писанине и поискать какие-нибудь подводные камни. Минут через 10 она посмотрела на Семена. «Не нашла ничего подозрительного. Так и должно быть». Он улыбнулся. «Ты один из лучших аналитиков, которых я знаю. Если бы что-то было не так, ты бы точно нашла». Марина указала на ручку. «Подписываю. Сразу 2». Он кивнул. «Один тебе, второй в компании». Она черканула свою подпись. «Спасибо». «Всегда пожалуйста». Семен взял у нее оба экземпляра, пробежался глазами, внизу приписал. «Одобрено к исполнению». И расписался. «Вот и отлично. Деньги поступят на твой счет в течение 3 банковских дней. Ну и телефон моего механика у тебя есть, да?» «Да». Она смотрела на него несколько растерянно. «Погоди, ты говорил, что нужна подпись коммерческого, который уходит в отпуск после майских. Я что-то...» «Это я и есть», — он заметно смутился. «Просто как-то к слову не приходилось». Теперь смутилась она и расстроилась. Он уходит в отпуск. Наверняка едет куда-то с семьей, хотя это его странное упоминание, что жена не жена и дочь не дочь. «Марин». Он понял, о чем она подумала. «Мой последний брак — это долгая и странная история. Вряд ли ты захочешь услышать ее целиком. Впрочем, я могу рассказать, если будет любопытно. Но вкратце, меня с моей нынешней официальной женой, а зовут ее Тамара, связывают исключительно номинальные узы. С дочерью ситуация иная. Алина не мой ребенок по крови, но мой детеныш по духу». Она вздохнула. Такая банальщина. Женился на молодой с детем, потом молодая разонравилась, а ребенок — что ребенок? Семен усмехнулся. «Не спеши с выводами. На Томе я женился только потому, что меня об этом попросил ее умирающий муж, мой хороший друг, и я не мог отказать ему в последней просьбе». Марина открыла рот от удивления, брови поползли вверх. «Я же говорю, не спеши с выводами». Кажется, он радовался произведенному эффекту. «А Алинка — просто хорошая, живая девчушка, которой я разрешил называть себя папой». В дверь постучали. «Да-да». Он мгновенно изменился, скулы обозначились резче, глаза будто закрылись изнутри невидимыми ставнями и стали не искристо теплыми, а внимательно непроницаемыми. Он чуть отъехал на стуле к стене. «Семен Григорьевич, можно?» В двери показалась белокурая голова. Он слегка улыбнулся. «Да, Ксюш, что у тебя?» Голубенькие глазки молоденькой Ксюши жадно прошлись по Марине от стрижки до каблуков. «Да вот тут документы!» Она подошла ближе, не отрывая взгляда от посетительницы. Семен усмехнулся. «Познакомьтесь, пожалуйста, это Марина Владимировна, наш новый аналитик-японист. А это Ксения, мой секретарь. Верный и преданный помощник в нелегком консалтинговом труде». «О!» Ксюша приоткрыла накачанные филлером губки, польщенная похвалой начальника. «Так это вы работаете с японцами?» И стала разглядывать Марину более основательно и уж совсем бесцеремонно. «Ксень, глаза сломаешь», — осадил ее Семен. «И принеси нам кофе, пожалуйста. Черный без сахара, верно?» — обратился он к Марине. Через полчаса Марина перезнакомилась с доброй дюжиной сотрудников консалтинговой группы, выпила 2 чашки отличного кофе, съела 5 вкуснейших конфет, откинулась на стуле. «Я все-таки гадина». Мысль была скользкой и неожиданной, словно жаба, вспрыгнувшая на грудь. «Какая же я все-таки гадина! Вместо того, чтобы разбираться со своей семейной жизнью и детьми, сижу тут, жру конфеты и строю глазки женатому мужику, который мне в отцы годится». «Семен», — сказала она, когда они снова остались одни, — «мне пора. У меня сыновья дома, и у обоих с ногами кошмар разной степени». «Конечно», — легко согласился он. «А что за кошмар у второго?» «Долгая история». Ей не хотелось сейчас ни о чем рассказывать. тоже с коленом, но благодаря твоему другу Авербаху все поправимо. Главное, что поправимо. Он встал и взял телефон. Ты поедешь домой? Да, а что? Она чуть насторожилась. Это я адрес для такси, Марин. Он оторвался от мобильника и посмотрел на нее. Когда мы увидимся? Я ведь и правда скоро уезжаю. 8-го. И вернусь только 18-го. А мы так и не поговорили. Эх, вырвалось у нее. Я не знаю. Еще хотел тебя спросить, когда тебе можно писать, звонить? В любое время, быстро сказала она, но потом задумалась. Хотя совсем поздними вечерами лучше не звонить. Ну, наверное, можно писать. Она почувствовала, что волей-неволей втягивается в тайные отношения любовников, в которых есть правила игры. Когда и что можно и нельзя. Передернула плечами, будто сбрасывая невидимую ношу. Ей не хотелось этой тяжести.